Я не знаток дипломатического правопорядка, но на языке простых смертных это зовется вероломством. Чичерин смотрел на Ленина, и ему казалось, что губы его жестко сомкнуты. У него действительно сейчас лицо человека, способного сказать: «На языке простых смертных это зовется вероломством». Нет, решительно, все имеет свое начало и конец. Нелегко придется нынче Репнину. А Ленин уже поднимался парадной лестницей, и глаза были обращены на хрустальный шар люстры. «Вы начинали дипломатическую службу в этом доме?» — спросил Ленин, не сводя озорной иронический глаз с люстры. «Нет, в московском крыле этого дома. Но здесь приходилось бывать?» «Да, разумеется». «При Ламсдорфе или Извольском?» «При Ламсдорфе». Чичерин думал, наверное, он проверяет сейчас память, способность рисовать в сознании нечто такое, что недосягаемо для глаз. Как часто за годы жизни на чужбине возникал в сознании холодный блеск этого дворца. Французский посол Палеолог был принят сегодня на Дворцовой 6 русским министром иностранных дел Сергеем Сазоновым. Наш корреспондент видел, как министр Сазонов покинул британское посольство у Троицкого моста и направился пешком к себе. Он вошел в министерство не с Дворцовой, а с Мойки. Через полчаса после того, как автомобиль германского посла Пуркалица отошел от подъезда министерства на Дворцовой, да, всему, что требовало широкой огласки в свете и прессе, были открыты парадные двери на Дворцовой. Все, что отодвигалось на второй план и было не в такой мере всегласно, имело доступ к Мойке. Впрочем, для общественного мнения не только России, Дворцовая и Мойка были почти синонимами. «Горчаковские циркуляры шли отсюда?» — спросил Ленин. — Да, министерство было здесь, — ответил Чичерин. — Сейчас пройдем в вестибюль, — подумал Чичерин. — Миним зеркальный зал, быть может, зайдем в большую приемную министра, и Ленин нетерпеливо потребует английские папки. Вот здесь и начнется самое главное. Однако все обернулось проще. Ленин скептически оглядел банкетный зал, где два ряда зеркал, подставленных лицом к лицу, создавали иллюзию простора, и вдруг ему стало скучно. «Очевидно, архив неподалеку?» — спросил он. «Да, разумеется, Владимир Ильич», — сказал Чичерин и увидел, как неожиданно просиял Ленин. 16 зеркал банкетного зала отразили идущего навстречу Репнина. «Я рад этой встрече», — вырвалось у Репнина. «Я видел эту радость, повторенную много раз», — простосердечно рассмеялся Владимир Ильич и обвел глазами зеркала. «Однако радость не стала от этого меньше», — улыбнулся Репнин. «Верю», — сказал Ленин. Они неторопливо прошли из банкетного зала, пошли медленно, зеркала повторяли каждый шаг. У самой двери Ленин остановился. «Простите, договора подписывались в зеркальном зале?» Казалось, зеркала многократно повторят вопрос Ленина, но они лишь немо шевельнули губами. Не мудрено, что у них отнялся голос. Вопрос Ленина подводил к самой сути. «Да, в том случае, когда подписывал Сазонов», — произнес Репнин, — и едва заметно склонил голову, давая понять Ленину, что первым должен пройти в дверь он. Они покинули зеркальный зал, и Чичерину показалось, что в длинном пустом коридоре, ведущем в дальние апартаменты министерства, шаги вдруг стали слышнее. «Тексты договоров хранились в министерстве?» — продолжал расспрашивать Ленин. Чичерин убедил себя тут же, что и в этом вопросе решительно не было ничего предосудительного.